и бесспорное достижение социализма в области социально-экономического равенства, создание новых взаимоотношений между людьми, а также в области образования и культуры трудящихся, их социального обеспечения и медицинского обслуживания. Можно ли найти такой комплексный, единый критерий, который в состоянии выразить в концентрированном виде достижения во всех сферах жизни социалистических стран по сравнению со странами капиталистическими? Такой высший критерий в марксизме-ленинизме существует. Им является мера развития человеческой личности. Иначе говоря, речь идет о том, в какой степени созданные материально-технические, социально-экономические, политические и прочие условия служат цели свободного и всестороннего развития творческих возможностей и задатков личности. Согласно марксизму-ленинизму, именно в богатстве человеческого развития находит свое выражение достигнутое богатство общественных производительных сил и производственных отношений. Мерилом этого богатства выступает не только производство на душу населения, но и, если так можно выразиться, производство самой этой души. С точки зрения этого критерия, экономический рост, рост возможностей потребления представляет действительную ценность лишь тогда, когда служит основой для развития каждой личности, а не направляется на ее деформацию и разрушение. Какими бы высокими ни были показатели жизненного уровня населения капиталистических стран, ни одна из них в силу самого способа производства не в состоянии устранить экономическое и политическое неравенство, не в состоянии всех сделать обеспеченными, поставить в качестве своей основной задачи воспитание всесторонне развитого человека, удовлетворение его растущих потребностей. Они достаточно богаты, чтобы выбрасывать миллиарды долларов на производство самых современных средств массового истребления людей, но не настолько богаты, чтобы позволить себе роскошь быть гуманными хотя бы в такой степени, чтобы устранить безработицу, неуверенность трудящихся в завтрашнем дне, существенно повысить государственное ассигнование на культуру, образование, социальное обеспечение, медицинское обслуживание, жилищное строительство. Именно в этом отношении капитализм наиболее отчетливо демонстрирует отчаянную внутреннюю нищету, которая составляет основу буржуазного богатства и его науки. Архив Маркса и Энгельса, том 4, Москва, 1935 год, страница 233. Если проанализировать под этим углом зрения экономическую, политическую, социальную, культурную жизнь стран социализма, то такой анализ выявит наши несомненные преимущества во всех этих областях. Он позволит также осознать еще не раскрытые возможности, неиспользованные резервы дальнейшего совершенствования социалистического общества. Социализм, молодая социальная действительность, еще только раскрывающие свои богатые возможности в соревновании с капитализмом, прошедшим многовековой путь развития. Многие социалистические страны начинали свое восходящее движение с весьма низкого уровня развития экономики, к тому же подорванной войной. Мы гордимся громадными экономическими и социальными достижениями, завоеванными за короткий исторический срок, и вместе с тем отчетливо видим, что впереди много сложнейших, еще нерешенных задач, что для убедительной всесторонней победы в соревновании двух систем необходимо значительное ускорение научно-технического прогресса, более быстрый рост производительности труда, дальнейшее совершенствование экономических механизмов, регулирование производства, умножение социальных достижений социалистического строя.